Глава 19. Спускаюсь на кухню и встречаю там Макса. Он готовит завтрак в одних трусах. «Доброе утро, красавица!» — оборачивается на меня. «Привет!» — покраснев, отвожу глаза. «Как же стыдно после вчерашнего! Зачем мы это делали?» «А где Дан?» «Он за елкой поехал в город!» «Господи, Новый год скоро!» Что-то я совсем в днях потерялась. «Максим, я, наверное, поеду домой». «Зачем? Хочешь встретить Новый год с мачехой алкоголичкой?» «Откуда ты знаешь?» Смотрю на него изумленно. Я сама только недавно догадалась, что Инна сильно пьет. Она поздно ложится спать, потому что пьянствует в одиночестве, и поздно встает, злая, с диким похмельем. «Глаз намет он на таких», — хмыкает он. — Ну и в спальне батарея бутылок стояла. — Мне-то в ее комнату вход заказан, поэтому про бутылки не знала. Уманский прав. Встречать Новый год дома — это нарваться на ссору с мачехой. Есть еще подруга Женька, но мы не договаривались вместе праздновать. Хотели в кинотеатр сходить в первых числах января, вот и все. Ну ладно, я останусь, только... Запинаюсь. Сказать об условии. «А я имею право выдвигать вам какие-то требования?» Интересуюсь язвительно. «Я тебя слушаю. Говори». Максим ставит передо мной тарелку с аппетитным пышным омлетом. «Я не хочу, чтобы вчерашнее повторилось снова». Сглатываю слюну. «Тебе не понравилось?» «Это неправильно. Я чувствую себя... грязной шлюхой, вот кем я себя чувствую. Зря ты так. Все вчера было шикарно. Мне очень понравилось. Хватит, пожалуйста, не смущай меня. Девочка, расслабься. Массирует мое плечо. Никто не сделает тебе ничего плохого в этом доме. Я гарантирую. Как я могу тебе верить после той первой ночи? Виола, ты преувеличиваешь. Пусть так, но память-то не сотрешь. Возьми вилку и поешь. Ты бледная. Со мной все в порядке, повторяю упорно. Держи, это чай с медом и лимоном, а потом полежи. Дан елку привезет, я позову тебя. Заботливый уманский псих — это что-то с чем-то. Съедаю свой завтрак и иду отлеживаться на большой диван в гостиной. Включаю для фона телек и закрываю глаза. Что будет дальше? Я знаю, что парни вчера долго сидели на кухне и что-то обсуждали. Быть может, меня. Я несколько раз просыпалась и слышала их негромкие голоса. Что они решили между собой? Встретим вместе Новый год и разойдемся? Хотелось бы, чтобы так оно и было. Лично я не представляю наше дальнейшее общение — после всего, что произошло. Чувствую какое-то движение в ногах и открываю глаза. Макс надевает мне на ноги вязаные носки. Господи, что с ним стало? Циничный ублюдок превратился в котенка? Не верю я в такие метаморфозы. Вдруг он усыпляет мою бдительность, чтобы потом сотворить со мной какой-нибудь ужас. Страшно. Надеюсь, они не будут портить светлый сказочный праздник какой-нибудь грязью. «Это зачем?» «Чтобы ты спросила. Микстуру на вот выпей». Протягивает мне пахнущую жвачкой зеленую жидкость, похожую на доктор Мом. Пью лекарство и утыкаюсь глазами в телевизор. Макс ложится рядышком и переключает канал. Находит какой-то фильм и внимательно смотрит. «Можешь положить голову мне на грудь?» Милостиво разрешает он, продолжая меня шокировать. «Нет, они точно что-то задумали. Надеюсь, не убить меня». Сам устраивает мою голову у себя на мощной груди и кладет руку на мое плечо. Отпад. Мы лежим с Уманским в обнимку, как влюбленные. Мне даже спать расхотелось. От его волос пахнет гелем для душа, а от его футболки — хорошей парфюмерией. В камине потрескивает огонь. Для полного счастья Не хватает только гирлянды, елки и мандаринов. «Можешь положить руку мне на живот», — говорит он. «Ну, ясно все. Сам этого хочет». Чувствую под ладонью его твердый горячий пресс и взволнованно дышу. Если бы он не был таким козлом, то в него запросто можно влюбиться. Кстати, он стал реже хмуриться. Сегодня Максим взял на себя роль уманского душки. «Виола, мне не нравится твое дыхание». «Что? Не поняла, мне не дышать, что ли?» Выдыхаю возмущенно. «Вот глупая», — цокает. «Подожди секунду». Максим уходит и возвращается с фонендоскопом. «Подними свитер». «Ты что, врач?» «Нет, я просто хочу послушать тебя». «А ты что-то в этом понимаешь?» «Понимаю. У меня мать медик». Хмыкнув из вредности, поднимаю свитер. Я не успела надеть лифчик, поэтому Уманского ждал сюрприз в виде голой груди. Впрочем, он не стал похотливо на меня облизываться и приложил круглую железную бляшку к коже. Выглядит круто. Эдакий секси-врач. Я сама на него облизываться стала. Уже не впервые ловлю себя на этом. «Хреново, Ви. Нужно пить антибиоты. Позвоню Дану и скажу, чтоб купил». «Эй, все так серьезно?» Обеспокоенно смотрю на него. Может, прикалывается? «Нормально все будет. Главное, меня слушайся». «Спасибо, успокоил», — фыркаю. Макс записывает Дану голосовое сообщение, перечисляя по памяти название лекарств. Судя по всему, он и вправду что-то понимает в медицине. «Ну вот, он уже из города выехал. Пришлось его развернуть». «Спасибо за заботу». «Благодарю искренне». «Позже расплатишься», — подмигивает. «Ну, хватит, а то уйду отсюда пешком». «Только попробуй. Догоню и по заднице ремнем настучу». На некоторое время замолкает, уставившись в экран. В кино как раз начался какой-то экшен с погоней. «Макс?» «А о чем вы с Даном полночи разговаривали?» «Тебе стенограмму разговора предоставить?» «Не, можно краткую выжимку». «Ну, если кратко, то мы будем любить тебя вдвоем, Ви».